Глава 23. Русские народные праздники славятся своим размахом. Если с горки, так полгорода огромной кучи, если на кулачках – километровая стенка на стенку. Ну а если свадебный обряд, то любители халявных развлечений аж из соседних княжеств собираются. Так что 1500 человек погуляли широко и с размахом. И голышом купались, аж речка чуть из берегов не вышла. И свежерасчищенную поляну в полкилометра диаметром, как свиньи, изгадили. А костер, когда запалили, с луны, наверное, видно было. Думаю, окрестное зверье место обряда еще года два будет стороной обходить. Я веселился со всеми, тем более, что князь решил сам оплатить это безобразие, вроде как с барского плеча, так что 3000 золотых сэкономил. Единственный момент, который меня смущал, во сколько обойдется восстановление Травинского подворья, когда все эти люди заявятся ко мне в дом. Но обошлось. Только самые близкие родственники в количестве 200 человек почтили мою скромную обитель своим присутствием, разбив 2 окна, вытоптав всю траву и загадив бассейн с искусственной волной и вышкой для прыжков. Кстати, наспех возведенная вышка пользовалась особенным успехом. Любители экстрима падали с нее в воду плашмя, а чего там, для одаренного любой смертельный прыжок оборачивается в худшем случае неприятными ощущениями. Великий князь попытался, подобно героям прошлого, превратить воду в бассейне в вино, но добился только странного зеленого оттенка воды с отчетливым запахом бормотухи. Впрочем, чистка тоже не заняла много времени. Количество обваленных в перьях достигло 50, это был рекорд последних 10 лет. Впрочем, застигнутые за этим делом не смущались, охотно валялись в пуху, потом бегали, уворачиваясь от продуктов питания. Некоторые по нескольку раз. В общем, погуляли хорошо. Да и мы с Беляной время провели неплохо в спальне, а чего отказываться, если хорошенькая девушка в кровати ждет и не против. «Я вот подумала», — заявила она на следующий день, глядя, как выносят из особняка последних гостей, пожелавших вкусить всю прелесть опьянения. «А может, нам и вправду обычную семью создать? Ты, я, 3 детей или даже 4, если получится. И кот?» Она погладила усатого дармоеда, который странно даже уделял ей внимание больше, чем мне, и расхохоталась. «Ой, Марк, видел бы ты себя в зеркале. Да шучу я, шучу. Но согласись, смотримся мы вместе неплохо. Так что подумай хорошенько. Слушай, а может, в нашу семью перейдешь? Боярин Заболоцкий звучит куда лучше, чем боярин Травин, а?» «Ты прямо сейчас моей боярской чести нанесла глубокую моральную травму», — заявил я. «И вообще я гордый, но жадный. Так что если разойдемся, то кот останется мне». «Вот еще», — Беляна показала мне язык. «Бедный котик, ты ведь не останешься с этим гадким человеком? Он заморит тебя голодом, не разрешит за мышками бегать, сливки будет наливать пониженной жирности, а из кровати, небось, выгонит?» Кот замурчал. «Вроде как согласился, падла. Вот так кормишь-кормишь этого паразита, а он увидел хорошенькую блондиночку с куском ветчины, и все. Прощай, крепкая мужская дружба». «Ну, что у нас сегодня?» Блондиночка взяла в руки лист бумаги, посмотрела. «Нужно съездить к Добрянским, они пока из Смоленска не уехали. Послезавтра к Фоминским. Через неделю к князю. Раньше нельзя, он еще приданое не подготовил». Я хмыкнул. «Не то чтобы рассчитывал на какие-то богатства несметные, но за язык никто Смоленского не тянул. Сам обещал». «Вообще могу и отказаться от приданого этого», — лукаво взглянул на меня Беляна. «А что, я не какая-то простушка деревенская, а как-никак из князей Заболоцких. Пусть наш род и захудалый, но все мы от Рюрика идем». «Откажись», — равнодушно ответил я. «Вот еще», — совершенно нелогично возразила девушка. «Но вот чем ты мне нравишься, не скряга, хоть и обратно утверждаешь. Такое впечатление, что деньги для тебя ничего не значат. Или у тебя где-то 1 000 000 золотом прикопан. А ну, сознавайся». «Может, и прикопан. Кто знает, что там в этом суперкладе, который так ждут оставшиеся в живых из моего сна. Может, 1 000 000, а может, шиш с маслом». Так до перунова дня и развлекались. То по гостям, то они к нам на какие-то приемы, игрища лесные. Скучать некогда было. Я даже было подумал, что Беляна знает о моей будущей поездке, иди туда не знаю куда, и пытается отвлечь. Наверняка не знала, но отвлечь получалось. Не такой я представлял себе семейную жизнь, хотя не сказать, что мне не нравилось, но и восторга особого не испытывал, равно как и Беляна. Так мне и заявила накануне моего отъезда, наблюдая за чисткой бассейна после прошедшего местного дня ВДВ. «Слушай, я думал, что вот замуж выйду, и тут-то настоящая жизнь начнется радостная и счастливая, но как-то поторопилась. Может, я просто не создана для всего этого?» «Чего этого?» – вяло поинтересовался я. «Ну, уюта семейного. За детьми смотреть, слуг гонять. Дом слишком большой, у дяди поменьше будет 2 раза, и там у меня только комната была. А еще университет этот. Вчера туда ездила». «И как? Сказали, что у меня выдающиеся способности?» «Что есть, то есть», — согласился я, скосив глаза. «Я бы сказал, выдающиеся при идеальных пропорциях». «И это тоже», — хихикнула она. «Но я насчет колдовских. Так что в Стрибогов день переезжаю. Плохо только, что до колят нас оттуда не выпустят, разве что на день-два. Раскачивать дар будут, как они это называют, и без присмотра опасно оставаться. Еще это село, которое князь приданное дал, вот что мне с ним делать? Я же в делах таких ничего не понимаю». «Дядю попроси», — посоветовал я. «Милослав с этим разберется лучше всех». «И то правда», — Беляночка всплеснула руками. «Не подумал, надо вчера и был спросить, когда заезжал. Думаешь, согласиться? Ты меня вообще слушаешь?» «Ага», — рассеянно сказал я, глядя в окно. «Да что с тобой? Куда едешь, не говоришь, только молчишь и вздыхаешь, словно во строк тебя сажают. Нельзя рассказывать?» «Отчего нельзя?» — вздохнул я. «Можно?» И вкратце рассказал, в очень общих чертах. Беляна внимательно выслушала, кивнула. «Но до отъезда мы его увидимся?» «Да тут делать на пару дней, не успеешь оглянуться, как суслик уже вернется к своей курочке». «С миллионом?» «А как же?» «Да ну его!» — отчего-то стала серьезной Беляна. «Главное, сам возвращайся. Я тебе про способности свои не просто так сказала, будущее чувствовать могу. Неясно, и ошибаться тоже случается, но вот свадьбу нашу я увидела, когда тебя в первый раз встретила. Как сейчас помню, лежишь ты на полу, весь такой красивый, глаза закрыты, лицо тупое, слюна изо рта капает, и как вспышка обряд, гости голышом купаются. А сейчас вот марево какое-то, словно закрыто от меня то, что произойдет. И это меня пугает. Отказаться, я так понимаю, не можешь?» «Нет». «Я так и думала. Может, Шушу дома оставишь?» «Заберу его, развеяться ему надо. Парень сам не в себе, опять влюбился в кого-то». «В дочку соседского управляющего, подумаешь, тайна какая. Он хоть и выглядит недалеким, а невесты из бедняков не выбирает. Ну, тогда хоть кота оставь». Я посмотрел на наглую черную морду, лежащую на коленях у девушки, и кивнул. Хотя, как можно оставить насильно того, кто гуляет сам по себе? Сила вертела лист бумаги, периодически сверяясь с картой. «Смотрите, вот здесь точка входа. Далеко идти не придется, как раз рядом с Белым озером, родиной вашей, да, Ири?» «Угу», — бывший Ждан что-то жевал. «Так что с дедом вашим повидаться сможете, хоть прощения попросишь. Ну а как выйдешь на берег озера, вот тогда Марк и должен будет заклинание активировать». Я кивнул. Мне раз 10 все объяснили, показали, словно космонавта к запуску готовили. Даже экзамен своеобразный сдал, активируя конструкт не до конца. Мила, та в нетерпении только что копытом не била. Торопила нас, пока мы собирались. А вот Ирий, тот спокойно проверил все, заставил сестру взять защитные амулеты запасные. Шушу дал несколько штук, проверил его ружье, даже мое снаряжение осмотрел. И, найдя там хапу, одобрительно кивнул. А потом порталом мы шагнули в Белозерск, столицу небольшого великого княжества на самом севере. Ири с Милой, стоило нам выйти из портального круга, тут же распрощались и умчались по своим боярским делам, как я понял, деда своего проведать. Ну, а у меня родственников не было, по крайней мере, в этом мире точно, так что просто погулял по городу, поглазел на нехитрые достопримечательности, которых было ровно две. Первая – статуя брата Рюрика, Синеуса, стояла на городской площади, укрытая от вездесрущих голубей заклинанием. Горожане, те к статуе первого князя города, относились индифферентно, а немногочисленные приезжие дергали изваяние за каменный ус, вроде как на счастье. Я выделываться не стал, тоже подергал по ощущениям, счастья от этого не прибавилось. И вторая – небольшой музей, где были собраны всякие старинные находки. То, что мне нужно, я не нашел, а смотреть на куски свинца и камней было скучно. Впрочем, остальные горожане и гости столицы мое мнение разделяли. По музею я один ходил, даже смотритель, сонно открыв глаза, получил серебряную монету, бросил в пустой кошель, зевнул и снова заснул. Так что отсутствие ценных экспонатов имело наверняка и другое объяснение. С такими служаками все вынесли давно. Обошел княжеский дворец кругом, не чета Смоленскому, бедненько, но чисто. Великий князь, близкий родственник Ирии и Милы, никого не принимал. 200 лет – отличный возраст для одиночества и размышлений, так что пришлось довольствоваться наружным осмотром. Скучное княжество, а люди хорошие. Деньги с кармана пытались украсть, а когда за руку поймал, вернули с улыбкой и хорошего дня пожелали. Видно, что не просто часы отрабатывают, а к делу и клиентам с душой. Утром, выйдя из гостиницы, мы с Шушем поймали повозку и отправились на место встречи. Белосельские уже были там, мрачные и неразговорчивые. Видимо, родственных объятий от своего деда они так и не дождались. «Все готовы?» — Ири попрыгал на месте. «Погоди», — я покачал головой, — «сила же говорила, нас пятеро будет». «Ну да», — экс-ждан показал рукой куда-то мне за спину. Я обернулся, прямо у меня за плечом стояла Тина. Аж вздрогнул, умеет эта воровка подобраться, не слышно. «А ей-то с нами зачем?» Так брошь она вытащила. Ири перекладывала что-то в рюкзаке. Вот и попала под раздачу. Да, Тина? Моя бывшая домохозяйка недовольно поморщилась, но ничего не сказала. Так и молчит, мило покачала головой. А ведь пили вместе. Помнишь, Марк, у тебя дома, когда ты Шушу себе переманил? Не переманил, а честно выкупил, парировал я. Ладно, дело прошлое. Ири закончил копаться, выпрямился. Жаль, с Инваром что-то случилось. Он со своей командой нам бы не помешал. Ну, раз без него идем, в живых нет, наверное. Так что давай, Марк, переноси нас. И я перенес. Мы оказались посреди равнины, заросшей невысокой, слегка увядшей травой. Вдали виднелся лес. И спереди, и сзади, и по бокам, вот только далеко до него было не меньше 10 километров. Лошадей надо было с собой взять, запоздало поумничал я. Нет, не получилось бы. Я заклинание рассмотрел внимательно, только те, чей отпечаток есть, могли бы сюда перейти. Ири, как всегда, обо всем подумал заранее. А вот магическая летающая доска нам бы не помешала. Я такую великого князя Рязанского увидел. Ох, и забавная штука. Правда, летает недолго, и энергии колдовской жрет, как не в себя. Но как развлечение подойдет. Нам и так весело. Мила достала из рюкзака яблоко, с сомнением на него поглядела, откусила. Куда пойдем? На листе была карта, вот только ориентиров не было никаких. Где на изображении север, где юг – загадка, одна цель, не пойми, где находящийся. Мне кажется, или там над деревьями что-то возвышается, Тина смотрела в подзорную трубу. Мы пригляделись. Действительно, среди деревьев торчал какой-то столб, в несколько раз выше окружающей его растительности, с выступом наверху. Кажется, это башня, уточнила Тина. Ири снова взглянул на лист, хотя наверняка уже выучил то, что там изображено и написано наизусть. Башни на карте точно не было, по крайней мере, пиктограммы, и, судя по расстоянию, она не была нашей целью. Часа за два дойдем до леса, а там вроде недалеко. Мила выбросила огрызок, в траве что-то зашуршало. Смотрите под ноги, тут, кажется, змей. И Ири, и Тина новость эту восприняли совершенно равнодушно, а Шуш побледнел. И теперь смотрел исключительно под ноги. Не иначе, как герпетофобия у парня. Ну да подобное справляется с подобным. Походит по гадюкам, глядишь, излечится. Может быть, даже раз и навсегда. До леса мы не шли. Бежали трусцой. Так оказалось быстрее и удобнее. Каждые треть часа делали привал. Ири и я подлечивали наших неодаренных товарищей. Хватало пары минут. И дальше в среднем темпе. 10 км/ч. По правде сказать, подлечивать приходилось только Шуша. Мила и Тина прекрасно справлялись сами, чуть запыхались, но выглядели не уставшими, а наоборот бодрыми и румяными. Я сомневался, что сэкономленные полчаса нам помогут, но, зайдя за ряд деревьев, понял, что был неправ. Путь нам преграждала река. Не то чтобы очень широкая, 30 метров, не больше, но быстрая, возле коряги, валявшись рядом с берегом, вода аж бурлила. Реки на карте не было. Ири бросил камушек на середину реки и прислушался. Тут 7 метров глубины, течение сильное, так что есть два варианта. Первое. Мы разделяемся и ищем брод, он обязательно должен быть выше или ниже по течению. И второе. Пробуем перейти здесь. Но я даже насчет себя сомневаюсь, а всех точно не вытяну. Какие будут мысли? Мне кажется, брод должен быть ниже. Смотрите, объяснил я. Здесь течение сильное, значит выше его ничего не сдерживает. Там должен находиться источник воды. Судя по тому, что гор вокруг нет, скорее всего подземный. Он может быть и рядом, и в 10 км. А вот ниже точно брод есть, вода течет с такой скоростью, что поднимает со дна песок и камни, и при любом препятствии там будет намываться дамба. Я в этом не понимаю ничего, но звучит логично, Ири кивнул. Давайте разделимся. Ты, милый Шуш, идете вниз, а мы с Тиной наверх. Если найдете брод, выпускай один светляк, опасность 2, ничего не нашли и возвращаетесь 3. На какую высоту сможешь подвесить? Попробовал. Получилось 20 метров от земли. «Пойдет», — одобрил Ири. «Пусть этот висит здесь, будет ориентиром, если со мной или с тобой что-то случится». Я кивнул. «Ну да, мы-то всегда определим, где находимся, а тем, кто без дара, трудно это сделать. Карты здесь не работают». Мила только съязвить успела, как ее братец себе удачно молодую вдову подобрал. А спины наших компаньонов уже скрылись за зарослями. Быстро они. Ну а мы направились в другую сторону. Река текла во враге, так что мы шли поверху 10 метров от воды. Солнце припекало прямо в затылок с юга, а значит, с юга текла и река. Я сначала попытался вспомнить, какие реки текут с юга на север, и только потом сообразил, что раз мы в созданном кем-то пространстве, то и реки тут должны течь не как природа посчитает нужным, а как бредовая фантазия дизайнера этого места подскажет. На всякий случай проверил, как там мое магическое пси-колдовское ядро. Но нет, размер не поменялся почти, приток энергии не изменился, значит, мы в похожих с прежней реальностью условиях. Или все же перенесло нас только в пространстве? Мало ли на Руси нехоженных мест? Мои размышления прервал крик Милы, вырвавшийся вперед. Я встревожился, но тут же успокоился. Судя по ее воплям, она что-то нашла. Безобидная, иначе частота звуков была бы другой. Шуш-то кто-то вообще ухом не повел, когда бывшая хозяйка заорала, видимо, за столько лет привык. «Смотри, что я нашла!» – орала Мила, словно я находился не в 50 метрах от нее, а минимум за километр. «Никогда такую штуку не видела. Иди быстрее, может, у вас в пограничье такое встречается?» Я поглядел на Шуша. Тот на меня, словно извиняясь, вот, мол, какая бывшая хозяйка. Небось, нашла бабочку красивую или цветок, и теперь весь лес об этом должен знать. Но шагу прибавил. Были у меня сомнения, что Мила при виде бабочки или цветка будет так разоряться. От искательницы приключений нас отделяли небольшие заросли, так что пришлось чуть поднажать, и мы с Шушем выскочили на пологий берег. Река здесь замедлялась, растекаясь на сотню метров, но не это заставило Милу переполошить весь лес на 5 километров вокруг. Из песка торчала круглая металлическая конструкция с длинной металлической же трубой. Башня танка. Ржавая, с осыпавшейся краской и открытым люком.